Глава 8. Лена проснулась, но не сразу поняла, в каком состоянии находится. Словно сознание колебалось между забытьем и реальностью. Будто мир еще не решил, кем она должна быть этим утром. Глаза открылись медленно, неохотно, но взгляд остался пустым, невидящим. Ей понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы осознать, что она проснулась, что время снова двинулось, что новая часть ее жизни начинается. Хотя, начиналось ли? Ничего не начиналось, потому что для нее не существовало границы между вчерашним и сегодняшним днем, между сном и пробуждением, между прошлым и настоящим. Мир не начинался заново, он просто продолжался. Ощущение было таким, будто она осталась внутри той же ночи, в том же времени, в том же положении, что и вчера. Между сном и явью не было резкой границы, и казалось, что она никогда и не закрывала глаз. Ее тело не дернулось, как прежде. Оно не пыталось избежать контакта с простынями, не отпрянуло, не сжалось в предчувствии боли. Оно просто лежало, безразличное, податливое, не сопротивляющееся. Она не вскочила, не осмотрелась, не проверила, одна ли в комнате, ведь не было необходимости. Если он рядом, значит, ей остается только принять это. Если его нет, то это не значит, что он не вернется. Он всегда возвращается. Он может стоять у двери, может следить, может просто ждать, когда она выйдет. Или нет, какая разница. Все равно ничего не зависит от нее. Раньше по утрам ее охватывало нечто похожее на надежду. Едва ощутимое желание дышать свободно, не быть в страхе хотя бы одну секунду. Теперь она не ждала облегчения. Страх, который раньше проникал в тело, заставляя его мелко дрожать, теперь словно ушел вглубь. Он не сжимал грудь, не поднимал панику, не толкал к бегству. Он просто стих, впитался в сознание, став такой же естественной частью ее существования, как дыхание. Значит ли это, что она больше не боится? Лена моргнула, глубже задумалась, пытаясь прислушаться к себе. Но ответ был очевиден. Нет, страх остался. Просто теперь он изменил форму. Как вода принимает очертания сосудов, которые ее заливают, так и страх больше не был хаотичной безумной паникой, разрывающей ее на части. Он не пытался заставить ее кричать или вырваться. Он стал ровным, тихим, невидимым, но всеобъемлющим. Она не ощущала его так остро, но стоило сделать вдох, пошевелиться, и становилось ясно, он никуда не исчез. Он просто перестал мешать ей жить. А если страх не мешает, значит, он не так уж страшен? Лена поймала себя на этой мысли и тут же замерла. Нет, нет. Ей не нравилось, куда ведут ее размышления. Она сжала пальцы в кулак под одеялом, стиснула зубы, сдерживая что-то, что не могла назвать. Это чувство было пугающим, глубоким, не поддающимся осознанию, настолько плотным, что от него кружилась голова. Потому что если она не чувствует страха, это не значит, что она его победила. Это всего лишь значит, что она принимает его. Раньше по утрам она хваталась за воспоминания. Искала в сознании что-то свое, что-то прежнее, как спасательный круг. Какой был сон? Какие мысли были перед сном? О чем она вчера думала, когда осталась одна? О чем она думала, когда еще могла позволить себе думать, как Лена? Теперь ей не на что уже было опереться. Все размывалось. Границы между собой и чужой волей, между желанием и необходимостью, между личностью и тенью. Она пыталась вспомнить, какой была прежде, но это становилось все сложнее. Воспоминания тускнели, растворяясь в вязкой пустоте, оставляя ее в тишине, наполненной лишь едва ощутимой прохладой простыни и легким давлением воздуха на коже. В этот момент страха не было. Страх – это сопротивление, а сопротивление всегда приводит к боли. Если не сопротивляться, боли нет. Если угадывать его желание, если двигаться в нужном ритме, если не давать ему повода, можно избежать худшего. Лена не знала, когда впервые осознала это. Возможно, вчера, когда он оставил ее одну дольше обычного, или раньше, когда сказал «ты становишься лучше». Она уловила его удовлетворение, отметила, как прозвучали эти слова, без насмешки, без раздражения, просто чистое одобрение. И, как ни странно, это принесло облегчение. Она ненавидела этот момент, сам факт его существования. Осознание того, что она почувствовала гордость. Она не могла избавиться от этого воспоминания, не могла сделать вид, что не уловила этой перемены в себе. Радость от того, что он доволен, означала одно – следующий шаг будет легче. Лена не хотела признавать этого. Но что, если все действительно проще, чем казалось? Если не бороться, значит сделать боль менее глубокой? Раньше она ждала момента, когда он потеряет бдительность, когда ослабит контроль. Теперь она ждала другого. Момента, когда научится угадывать, когда сумеет управлять этим. Эта мысль кольнула ее, заставила задуматься. Управлять? Нет, это не управление, а просто попытка выжить. Но чем дольше она лежала, не двигаясь, тем отчетливее понимала. Это и есть власть. Маленькая, почти незаметная, но все же власть. Она может предугадать его настроение, сказать то, что он хочет услышать, сделать шаг навстречу, раньше, чем он успеет его сделать. Недавно ей казалось, что контроль – это сила сказать «нет». Теперь она понимала – контроль – это возможность сказать «да» первой. Лена вошла в столовую, словно попала в незнакомую реальность. Все было привычным. Стол накрыт, аромат кофе наполняет воздух, за окном – серое бесцветное утро. Но что-то изменилось. Леонид сидел в своем обычном кресле, однако в его взгляде не было ни холода, ни раздражения, ни той ленивой жестокости, к которой она привыкла. Он смотрел на нее спокойно, как на человека, который наконец-то перестал сопротивляться очевидному. «Садись», — произнес он буднично. И Лена села, не дожидаясь приказа. Она уловила это мгновение. Никаких знаков, никаких проверок, просто короткое слово, не сопровождаемое ожиданием, не несущее в себе угрозы. И это тоже было чем-то новым. Когда он заговорил, его голос был ровным, почти мягким. «Вчера все прошло хорошо». Лена кивнула, не поднимая глаз. «Ты учишься», — продолжил он. «Это радует». Его слова ударили по ней странным ощущением — одобрения. Она не ожидала его, не искала, не просила, но оно пришло само по себе, без напряженной игры в угадайку, без затаенного страха ошибиться. Она не знала, радует ли ее это. Леонид сделал короткую паузу, словно решая, насколько далеко может зайти в сегодняшнем разговоре. Потом небрежно указал на поднос. «Выбирай». Лена подняла глаза. Перед ней стояли два блюда – овсянка и омлет. «Выбор?» Она не сразу осознала смысл происходящего. «Выбор?» Такого еще не было. Девушка чувствовала его взгляд, следящий за ней с легким оттенком любопытства. Он наблюдал не за тем, что она выберет, а за тем, как она отреагирует на сам факт выбора. Внутри нее что-то сжалось. Это была проверка, еще одна. Но не та, к которой она привыкла. Ни наказание, ни ожидание ошибки, ни тонкий психологический капкан. Что-то другое. Лена посмотрела на тарелки, как если бы в них заключалась вся ее жизнь. Казалось бы, что может быть проще? Но внутри все сопротивлялось. Она не знала, как реагировать. Все это было абсурдно. Несколько секунд назад она не могла даже подумать, что может повлиять на ход событий. И вдруг это. Она чувствовала, как в животе зарождается ледяной комок. Что, если выбор неправильный? Омлет или овсянка? Она заставила себя подумать о еде, как если бы это действительно было важно. Что ей сейчас нужно? Легкость или что-то более сытное? Она потянулась к тарелке с овсянкой. Леонид усмехнулся. «Полезный выбор», — сказал он, снова беря чашку кофе. Его голос был абсолютно равнодушным, но она знала, что в этой игре не бывает мелочей. Каждая деталь, каждое действие, даже возможность выбора была частью более крупного механизма контроля. Ей позволили выбрать, а это означало, что она делает что-то правильно, даже если до конца не понимала, что именно. Лена опустила глаза и начала есть. Вкус не имел значения. Главное – ощущение, что утро прошло без напряженного молчания, без ледяного ожидания ошибки. Она заметила, как легко стало дышать, будто что-то внутри нее расслабилось, позволив на мгновение почувствовать себя иначе. Если угадывать его правила и двигаться в нужном ритме, жизнь становится менее невыносимой. Будто боль перестает быть наказанием, а превращается в предсказуемую закономерность. Раньше она думала, что контроль сводится лишь к запретам, но теперь понимала, что он может проявляться иначе, не в резких словах и не в приказах, а в одном коротком жесте, дающем иллюзию выбора. Этот выбор не изменил реальности, но заставил ее ощутить, как тонко переплетены власть и подчинение, как они сливаются в одно целое. День тянулся медленно, словно густой вязкий туман, в котором исчезало всякое ощущение времени. Лена двигалась по дому бесшумно. Ее шаги не оставляли следов. Ее присутствие было приглушенным, растворенным в обстановке. Она следовала за неуловимым ритмом, который задавали не слова, не распоряжения, а сама атмосфера, пропитанная напряженным ожиданием. Леонид был в хорошем настроении. Она чувствовала это не потому, что он улыбался или проявлял доброжелательность. Он не делал ни того, ни другого. А потому, что в его движениях была какая-то расслабленная уверенность, в голосе ленивый, почти играющий оттенок. Такой голос мог обмануть, создать иллюзию легкости, но Лена знала, за ним всегда что-то скрывается. Он задал первый вопрос, когда она наклонялась, поднимая с пола книгу, которую он обронил. «Скажи мне, Лена, чувствуешь ли ты себя счастливой в этом доме?» Она замерла. Вопрос прозвучал просто, будто между делом, но внутри него чувствовалась ловушка. Если сказать «да», это будет ложь. Он это поймет. Если сказать «нет», он тоже поймет, и неизвестно, что будет хуже. Лена подняла книгу, положила ее на стол и ответила ровным бесцветным голосом. «Достаточно, чтобы продолжать жить так, как я должна». Леонид слегка наклонил голову, будто оценивая этот ответ. «Достаточно, чтобы проживать каждый день, не задавая лишних вопросов и не ожидая перемен». Она едва заметно сжала пальцы. «Достаточно, чтобы существовать и не думать о том, что могло быть иначе». На его губах мелькнула усмешка, но он не сказал больше ничего, позволив паузе повиснуть в воздухе. Через некоторое время он заговорил снова, на этот раз глядя ей прямо в лицо, словно изучая ее реакцию. «Доверяешь ли ты мне настолько, чтобы положиться на мои решения без колебаний?» Этот вопрос был сложнее. Лена чувствовала, как внутри нее сжимается холодный узел. «Доверие?» Это слово казалось ей чужим, не имеющим никакого отношения к их отношениям. «Но как можно доверять человеку, который ломает тебя, проверяет, испытывает, делает из тебя нечто новое, чуждое самой себе?» «Но можно ли сказать «нет»?» Леонид не терпел лжи, но еще сильнее он не терпел прямых ответов, которые его не устраивали. Лена отвела взгляд не из страха, а потому что знала, взгляд может выдать то, что она не хочет показывать. «Я стараюсь понять, как это работает», — произнесла она медленно, выбирая слова с осторожностью, стараясь не сказать ничего лишнего. Леонид усмехнулся. «Ты начинаешь понимать суть вещей. Это хороший ответ». Значит, сегодня она все сделала правильно. Третий вопрос прозвучал за ужином. «Как ты оцениваешь меня? Считаешь ли ты, что во мне есть доброта?» Лена поставила вилку на край тарелки, посмотрела на ровные узоры фарфора, прежде чем поднять глаза. Она чувствовала, как напрягается воздух, как этот вопрос, произнесенный с ленивой небрежностью, на самом деле пронизан тонкой, почти невидимой ниточкой напряжения. «Я думаю, что ты действуешь так, как считаешь правильным», — сказала она, подбирая нейтральные слова. Леонид откинулся на спинку стула, разглядывая ее с интересом. «То есть, по-твоему, доброта — это не про меня?» Она заставила себя улыбнуться, легкой, незначительной улыбкой, которая могла означать все, что угодно. «Порой справедливость бывает жесткой, а доброта может означать слабость. Эти вещи не всегда идут рука об руку». Он смотрел на нее долго, слишком долго. Лена не двигалась. Затем он кивнул, делая глоток вина. «Ты начинаешь мыслить шире, анализировать. Это радует меня». Она не знала, радоваться этим словам или бояться их. Весь день был игрой, в которой она впервые попробовала не просто подчиняться, а управлять своим подчинением незаметно, осторожно, через точные выверенные фразы, которые не могли дать ему повода для недовольства. Леонид замечал это и понимал, что она постепенно осваивает новые правила игры. Он видел, как она учится, анализирует ситуацию и выбирает слова с осторожностью, но не торопился вмешиваться, лишь наблюдал, позволяя ей двигаться в этом направлении. Леонид молча поставил бокал на край стола, не делая ни единого жеста, который мог бы означать просьбу. Но Лена уже знала. Она чувствовала его ожидания, его уверенность в том, что не нужно говорить. А потому подошла, осторожно взяла бутылку и наполнила бокал, стараясь не задеть края стекла, чтобы не раздалось ни единого звука. Когда она поставила бутылку обратно, он не кивнул, не поблагодарил, не произнес ни слова, только взглянул на нее, слегка приподняв бровь, с легким ленивым удовлетворением. В этом взгляде было что-то пугающее и естественное. Она сделала это первой, предугадав его желание, еще до того, как он дал малейший знак. Первая мысль, прорезавшаяся в сознании, была не о том, что она угадала его желание, не о том, что избежала возможного раздражения, а о том, что он доволен. В этот момент внутри нее что-то едва заметно содрогнулось, словно отражая ту скрытую силу, что начала формироваться в глубине ее сознания. Лена опустила глаза, отступила на шаг. Ей показалось, что даже воздух вокруг стал плотнее, пропитался невидимым электричеством. Леонид не произнес ничего, а значит, не было ошибки. Это было маленькой, почти незаметной, но все же победой. Позже, уже в своей комнате, она поймала себя на том, что мысленно возвращается к этому моменту. Почему же этот момент не выходил у нее из головы, будто оставил на ней невидимый отпечаток? Ведь это был всего лишь жест, механическое действие. Почему же в ней вспыхнуло странное, не до конца понятное чувство? Она не могла подобрать точное слово для этого ощущения, но оно не отпускало ее, проникая все глубже. Со временем она стала внимательнее следить за ним, изучая каждое его движение, каждую паузу между словами, каждый жест. Он любил, когда она понимала его без слов, когда угадывала не только его желания, но и малейшие перемены в настроении. Она знала, когда нужно замереть, когда отступить, а когда, напротив, сделать шаг ближе, вовремя подав знак своей покорности. Вопросы были лишними. Их отсутствие он ценил больше, чем ответы. Лена наблюдала за ним с тем же вниманием, с каким он изучал ее, и постепенно начинала понимать эту тонкую игру, в которой ее молчание и догадливость значили гораздо больше, чем любые слова. Если он раздражен, не нужно лишних движений, лишних звуков. Нужно стать тенью, неуловимой, неощутимой, не вызывающей раздражения. Если он спокоен, доволен, можно чуть расслабиться, чуть смелее посмотреть в глаза, чуть дольше задержать взгляд. Она не могла сказать, когда начала подстраиваться. Это происходило незаметно, естественно, как новый инстинкт, который вдруг пробудился внутри. Но самым страшным было даже не это, а то, что она начала воспринимать все происходящее как нечто естественное, будто так и должно быть. Пугающим оказалось именно осознание того, что это стало казаться правильным. Она больше не пыталась осмыслить, почему выполняет те или иные действия, почему угадывает его настроение и предугадывает желание. Все это происходило само собой, как нечто неизбежное. В какой-то момент она поймала себя на том, что ищет его взгляд не из-за страха перед ошибкой, не из-за желания предугадать его реакцию. Она ждала его взгляда с нетерпением. И когда он смотрел на нее с тем же удовлетворением, что в тот вечер, когда она сама наполнила его бокал, внутри разливалось тепло, непонятное, но отчетливое. Она не позволяла себе задумываться о том, почему испытывает это чувство, не позволяла себе искать объяснений. Девушка просто училась, принимая правила этой игры, которая уже перестала казаться ей чужой. Лена сидела напротив него, ощущая, как воздух в комнате становится плотнее, тяжелее, будто пропитанный невысказанными словами, ожиданием, напряженным и тягучим, как застывшая смола. Леонид смотрел на нее, внимательно, спокойно, с тем ленивым интересом, который всегда предшествовал проверке. Он не говорил ничего, но в его молчании уже был приказ. Она безошибочно понимала, чего он хочет, улавливая его намерение без единого слова, ведь молчание красноречивее любых приказов. Лена чувствовала это кожей, дыханием, мельчайшими изменениями в его позе, выражении лица. Он не делал ни одного движения, не намекал жестами, не ускорял ход событий, но все в его взгляде говорило: «Ты знаешь, что делать». Она понимала это без слов, ощущая в воздухе его ожидания. Если она первой проявит инициативу, он останется доволен, а значит, сегодня все пройдет без осложнений. Она чувствовала, как внутри все переворачивается, как в теле зарождается мерзкая липкая дрожь, но эта дрожь была другой, не от страха, а от того, что сознание уже прокладывало путь, искало выход, выбирало наименьшую боль. Если он получит то, чего хочет, все останется таким, каким стало в последние дни. Леонид будет доволен, он улыбнется и не станет испытывать ее дальше. Девушка осознала, что сопротивление бесполезно, что все уже предрешено, и ей осталось только принять неизбежное. Лена глубоко вдохнула, подавляя все внутри себя, и, сжав пальцы, заставила себя подняться. Каждый шаг давался с трудом, словно она пробиралась сквозь вязкую, невидимую преграду, которая сопротивлялась каждому ее движению. Она подошла к нему, села рядом, не касаясь, но ощущая его присутствие рядом с собой. Все происходило так, как он задумал. Без слов, без объяснений, без принуждения. Она делала это сама. Лена принимала, что для него этого уже было достаточно. Одного лишь приближения, одного жеста, одного безмолвного признания ее подчиненности. Девушка не позволяла себе думать о том, что делает. Просто протянула руку. Осторожно, как человек, приближающийся к огню, не желая обжечься, но зная, что отступать нельзя. Она осторожно, с почти невидимым колебанием, провела кончиками пальцев по его запястью, ощущая тепло его кожи и улавливая еле заметное биение пульса. Леонид не отдернул руку, не изменил выражение лица, а лишь позволил ей прикоснуться, словно подтверждая, что это было неизбежным. Только уголки губ чуть приподнялись, и в этом движении было все. «Ты, наконец, поняла, как это работает». Леонид улыбался ей с легким одобрением, без резкости, без холодности, как учитель, который терпеливо ждал, когда ученик сделает верный вывод. «Хорошая девочка», — произнес он негромко, словно запечатывая момент, превращая его в нечто, что уже не подлежит изменению. Слова звучали как похвала, как утвердительное подтверждение того, что она поступила правильно, что теперь все идет так, как должно. Но самым страшным было даже не это, а осознание того, что внутри не возникало ни единой эмоции. Она ничего не чувствовала, словно внутри нее не осталось даже малейшего отклика. Страх, который еще недавно парализовал ее, исчез, оставив после себя странную безмятежность. Омерзение, которое должно было пронзить ее при одном только прикосновении, растворилось в какой-то отдаленной точке сознания, перестав быть реальным. Даже ужас перед происходящим потерял свою силу, превратившись в далекий приглушенный шепот. Осталась только пустота, глухая, холодная, равнодушная ко всему, что происходило вокруг. И вместе с этой пустотой зародилась новая ясная мысль: если он доволен, значит, завтра не будет так больно. Лена двигалась механически. Ее пальцы безжизненно скользили по поясу его брюк, развязывая ремень с отточенной покорностью. В комнате стояла глухая напряженная тишина, нарушаемая лишь их дыханием, его глубоким, нетерпеливым и ее бесцветным, ровным, словно выученным заново. Он наблюдал за ней, не торопя и не вмешиваясь, но в его взгляде было что-то жгучее, болезненное, неукротимое. Когда ткань наконец скользнула вниз, обнажая его перед ней, Леонид вдруг схватил ее за плечи и грубо развернул. Лена не успела даже удивиться. В следующее мгновение он с силой швырнул ее на стол. Края деревянной поверхности больно врезались в ее тело, но она не издала ни звука. Она не сопротивлялась, не пыталась вырваться, не оборачивалась. Все уже произошло. Все уже началось. Леонид навис над ней. Его дыхание было сбивчивым, темным, хищным. Горячие пальцы с силой сжали ее бедра, словно в этом грубом прикосновении он искал нечто большее, чем обладание. как будто пытался удержаться за реальность, в которой он еще контролирует что-то, в которой он еще управляет ей, собой, их общей историей. «Лена!» Его голос прозвучал глухо, с хрипотцой, как будто выдавленный из горла. Она не ответила. Леонид задрал ее юбку, грубо сдернул кружевные трусики, чувствуя, как тонкая ткань с треском рвется под его пальцами, оставляя на ее коже красноватый след от резкого движения. Он вошел в нее резко, без колебаний, и стол содрогнулся от их соединения. В груди Леонида прорвался тяжелый низкий стон, полупридушенный, с оттенком мучительной одержимости. Движения были резкими, необузданными. В них не было ни ласки, ни желания принести удовольствие, только натиск, отчаяние, потребность раз за разом доказывать себе, что она принадлежит ему. Дыхание сбивалось, а удары сердца сливались в бешеный хаотичный ритм, но Лена не чувствовала этого. Она не чувствовала ничего. Ее тело принимало движение механически, как инструмент, как машина, запрограммированная на выполнение задачи. Она не напрягалась и не расслаблялась, не следовала за ним и не противилась, просто существовала в этом моменте, безучастная и пустая. В его безудержности не было власти, не было силы, только ярость, бессилие, слабость, истеричная потребность сломить, даже когда ломать уже нечего. Она не закрывала глаз, а просто смотрела перед собой, в пустоту. И когда в конце этого исступленного, болезненного движения он издал резкий, почти судорожный стон, она даже не вздрогнула. Только в воздухе остался висеть его тяжелый изломанный выдох. Ей было все равно. Ночью Лена сидела в своей полутемной комнате, опершись спиной о прохладную стену. Тишина давила со всех сторон, но впервые за долгое время в этой тишине не было ужаса. Она была другой. Глубокой, наполненной смыслом, пронизанной догадкой, к которой она подошла постепенно, шаг за шагом. Она не сопротивлялась. Ни разу. Девушка не чувствовала боли, не испытывала страха, не пыталась бороться. Все, что происходило сегодня, случилось не с ней, а с телом, которое отозвалось на его желание так, как он этого хотел. Но стоило ли это воспринимать как поражение? Лена медленно подняла взгляд. Ее губы дрогнули в слабом, едва заметном движении, но это не была гримаса боли. Это было почти улыбкой. Он не видел этого. Он ничего не понял. Сегодня она управляла процессом. Леонид считал, что подчиняет ее, но не понимал, что она впервые не испытывала к нему ничего, ни страха, ни ненависти, ни даже презрения. Только наблюдение, только чистый расчет. Он был уверен в своей власти, но если власть не причиняет боли, значит, кто в этот момент контролирует ситуацию? Лена ощущала, как в груди зарождается что-то новое. Не просто удовлетворение, восторг. Она переиграла его. Легла в постель, натянув одеяло на плечи, но не закрыла глаза. Глаза ее горели, отражая темный свет ночи, пропуская через себя осознание, которое теперь пульсировало в ней, как открытая тайна. Сегодня она не боролась, она играла, но игра — это тоже способ управления.